Сын Бо поддерживал контакт с отцом, временами рассказывая матери о нем. Да, она знала, что Эрик переехал в Эггесхавн. То, что он сидел в тюрьме, характеризовало его с плохой стороны. Но это и так было видно, когда он легко ушел от нее и восьмилетнего Бо. Мальчик принял все это очень близко к сердцу и в последующие годы стал замкнутым и дерзким, особенно в период возмужания. Конечно, Бо будет на погребении, оно ведь состоится в Эггесхавне. Она умолкла. Больше нечего было рассказывать. Фру Смедер пошла еще за кофе. Клейнер дотронулся до кончика сигары, торчащей из кармана рубашки, но вытащить не решился, почувствовав, что здесь курить не принято. Об Эрике Смедере рассказывала ему ожесточившаяся на жизнь женщина. По-другому не определишь. Но именно теперь Бо Смедер интересовал его куда сильнее. Он находился в Оденсе, откуда должен был позвонить в полицию Эггесхавна, как только мать сообщила ему о случившемся. Клейнер взял адрес. Если сын Смедера не поторопится, они найдут его сами. Клейнер успевал к обеду вернуться в Эггесхавн. На обратном пути он собирался все-таки дочитать «Юланс-Постон». Франк вошел в квартиру Эрика Смедера. Должно же быть что-то в квартире, что поможет ему, подскажет решение. Ему очень этого хотелось. Он еще раз, шаг за шагом, изучил комнату. Без определенной цели вышел на балкон, еще раз осмотрелся. Должно быть хоть что-то, что оставляет после себя человек в том месте, где он живет, спит, ест. Если он вообще жил здесь, впору сомневаться. Он прошел в небольшую ванную комнату. Рядом с зеркалом висел белый медицинский шкафчик, предназначавшийся, скорее всего, для туалетных принадлежностей. Не слишком ли много косметики? Зубная паста и мыло. Он поднес его к носу. Сильный запах, напоминающий духи. Крем Нивея. Лосьон после бритья. Дезодорант, питательный крем для сухой кожи. Маленький флакон духов. Интересно, что здесь делают духи? На этикетке написано «для мужчин», но запах рисковат. Правда, сам Франк в этом отношении нетипичен, к тому же находится в возрасте, когда можно обойтись водой, мылом и зубной пастой, а в критические минуты — дезодорантом. Франк вошел в спальню. Еще раз просмотрел белье. Ничего интересного. Обычное белое мужское белье. По сезону короткие трусы, майки с рукавами и без рукавов, хорошего качества. Когда слабо скрипнула входная дверь, ведущая с лестницы в прихожую, Франк застыл в напряжении, будто приготовился к прыжку. Прислонился к двери в прихожую, но вошедший также осторожно прислушивался к звукам из спальни. Скорее всего, тот отправился в гостиную. Франк дал ему время открыть дверь и окаменеть от неожиданности. Незнакомец был одет столь же практично, как и сам Франк. Джинсы, клетчатая рубашка, красные спортивные туфли. Он был выше и сильнее Франка, моложе. Скорее всего, ему чуть за 20. Франк не смог тут же узнать его, но вспомнил, что они уже встречались в полиции. Попытался улыбнуться. «Привет! Ко мне в гости?» Пришелец быстро оправился от испуга, мобилизовав на сопротивление все свои внутренние силы. Быстрым точным ударом незнакомец перебросил Франка через кровать, Тот стукнулся шеей и головой о стенку и очутился на полу за кроватью с задранными вверх ногами в спортивных туфлях фирмы «Адидас». Гость получил явное преимущество. Франк вскочил на ноги. «Какого черта ты?» Но обидчик уже выскочил из квартиры и помчался вниз по лестнице. Франк пулей вылетел на лестницу, но не решился сесть в лифт, боялся, что странный гость попытается ускользнуть. В их деле и так много что ускользает. Петер Франк не побежал вниз по ступенькам. Он спрыгнул на следующий этаж, опершись руками на перила и перенося тело на лестницу маршем ниже. Тот парень тоже, видимо, хорошо знал эту технику, ибо расстояние между ними не сокращалось. Парню удалось выбежать первым, хотя он избил с ног у входа в подъезд пожилую женщину, и она, всхлипывая, сидела на каменной плите перед дверью, когда Франк промчался мимо нее к Вольво. Но у него, к сожалению, не было шансов догнать мотоцикл «Хонда 500», стремительно сорвавшийся со стоянки. «Вольво», в принципе, могла ехать быстрее, но в городском движении приходилось считаться со многими правилами, и «Хонда» продолжала путь вдоль берега и в 200 метрах перед «Вольво» свернула в город. Франк вызвал по рации. «Это Франк. Отвечайте быстрее. С кем я говорю?» Полицейский участок отозвался в ту же секунду. «Это Поульсон. Говори, Франк. Я на хвосте у «Хонда 500», на пути от набережной к центру. Парень пытается от меня отделаться. У вас 3 минуты, чтобы блокировать «Естергады» и «Сколегады». Он обязательно попытается поехать по одной из них. Только не на полицейских машинах. Я не знаю парня, но схватить его надо. Это по делу Смедера». «Задействовано. Кончаю. Держим связь». Франк шел за «Хондой» со скоростью 130 км в час. Еще 4 километра до центра города, потом вынужден был свернуть, а «Хонда» полетела по Естергаде. Франк опустил окно машины. Он слышал, как постепенно замолкал бешеный треск мотоцикла, обрадованного, что полицейская машина явно осталась позади. «Вызывал Поульсен. Франк, это Поульсен. Мы его ждем». «Прекрасно, ребят. Что-то многовато шума. Видно, поймали. Еду в участок». Франк не закрыл окно в машине. Погода была по-прежнему прекрасной. Кто знает, может быть, все уже позади. Глава 5. Здание ратуши, недавно построенное в современном стиле, было переполнено служащими. Большая входная дверь, вестибюль, лестницы, кабинеты и помещения для собраний отвечали изысканному вкусу архитектора. Рабочие комнаты для обычного персонала были, соответственно, небольшими. В каждом углу сидели сотрудники. Они ютились между ширмами и шкафами. Одновременно разговаривали по телефону и принимали посетителей, толпившихся в коридорах. Согласно предварительной договоренности по телефону, Анна Нильсон направлялась на встречу с директором муниципалитета, начальником Эрика Смедера. Таблички на дверях вывели ее в большую приемную, где на пишущих машинках бегло стучали 3 молодые женщины. Стойкий звуковой фон. 3 двери приглашали, соответственно, к бургомистру, директору муниципалитета и в кабинет начальника отдела кадров. Приемная была, очевидно, в свое время предназначена для 2 секретарей. Сейчас между письменными столами, столиками с машинками и людьми нашлось местечко и для Анны, на конторском стуле сбоку одного из письменных столов. Усадила ее одна из секретарш. «Господина директора только что вызвали. Он вернется через минуту. Вам не придется долго ждать». Дружелюбно улыбнулась она, тут же приняв то же отрешенное выражение, что у 2 остальных, косившихся на Анну. Здесь, видимо, хорошо знали о причине ее прихода. Возразить было нечего. Всего 1 день прошел с момента происшествия. «Ужасно, не правда ли?» — спросила секретарша, продолжая печатать на машинке, немного повернувшись к Анне на вертящемся табурете. У нее были прелестные красно-коричневые кудри, которым Анна сразу позавидовала, масса веснушек на крупном, широком и прямом носу. Подбородок практически отсутствовал, Это придавало ей забавные выражения. Когда она улыбалась, казалось, что она громко смеется. Приветливое, симпатичное лицо.